слов «чиш». «And a thousand times I've seen this road». Я тысячу раз видела эту дорогу. «A thousand times». Тысячу раз. Элис Мертон, Ноуруц. «Вот это вечер, я понимаю. Как у нормальных людей, а то загнуться можно от скуки». «Да в заднице я видала наш универ с его экзаменами и зачетами. Плевать на Зарецкую с ее дефективной информатикой. Я хочу жить здесь вечно, вечно!» Крылова отбросила со лба волосы и вскинула руки. Еще энергичнее задвигала плечами и попой, как все вокруг, повторяя модные движения в такт песни. Мы танцевали без остановки бездну времени. Мои бедра тоже ходили ходуном, волосы ушей взмокли. Но усталость не приходила, права Наташка. Хотелось чувствовать эту жизнь еще и еще. «Девчонки, какие же они классные!» В очередной раз захныкала Инка. Она перебрала с коктейлем секс на пляже и теперь ревела, пуская слюни по солисту группы «Саспенс» Игнату Савину, который несколько минут назад обнажил перед всеми поджарый мускулистый торс, разорвав на себе футболку. Не стесняясь, как половина других девчонок на танцполе, Инка размазывала тушь по мокрым щекам, заверяя нас, что вот он — любовь всей ее жизни. «Вы хотите меня убедить, что эти парни такие же, как все?» — Яна спросила Шаповалова. «Нет, они не такие. Лучше. Из твоего универа, балда!» По-доброму поддакнула Надя Коваль, со смехом подхватывая подругу. Но сама тут же взвыла во весь голос. «Боже, Игнат, я хочу еще раз увидеть твои татухи! Игнат, Игнат, загорланила заулюлюкала Инка, подпрыгивая и хлопая над головой в ладони. «Я тебя люблю!» — прокричала в сторону сцены, но ее голос в который раз утонул, слившись с другими голосами. Конечно, об этих парнях я слышала раньше. Не раз видела их издалека в университете, когда училась на младших курсах, но увидеть выступление группы вживую довелось впервые. Маленький тайм-аут закончился, и парни снова заняли свои места за инструментами. Отозвался ударник, сразу за ним бас-гитара, клавишник, а потом и сам Савин. Фронтмен группы нарисовался у микрофона с гитарой в руке. Длинные пряди падали на лицо, касаясь подбородка. Глаза смотрели в зал с насмешкой и вызовом. Я не могла понять, блондин он или брюнет. Волосы взмокли, но хорошо видела сильное тело под новой тонкой футболкой и татуированные руки, сжимающие гриф гитары и медиатор. Я смотрела на солиста спокойно, в то время как все, казалось, сходили с ума. «Ну что, народ, выдохнули?» По клубу прокатился вкрадчивый голос Савина, сообщающий красивым тембром под ровный перебор струн, кто именно пришел по нашей душе. «Не успели без нас остыть? Чёрта с два, парни из «Саспенс» дадут вам отдохнуть! И не надейтесь забыть тех, кто навсегда вошел в вашу жизнь. А сейчас я исполню балладу для той, кто помнит все. Твой герой, Белый, поехали!» «Девчонки, выше ручки!» — закричала Инка. «Даешь героя! Давайте покажем всему клубу, как надо отрываться!» «Да, даешь нам героев! Двух, а лучше трех!» — подхватила староста. «Инка, не визжи, гланды выпадут!» Песня началась, красивые звуки растеклись по залу. Где-то рядом танцевала Ульянка, спевшись с Олькой Грачевой. А я стояла, не в силах сдвинуться с места, продолжая вяло покачивать бедрами из стороны в сторону. Это была роковая, но все же медленная композиция. Народ вокруг стал разбиваться на парочки. И сейчас я наблюдала, как в нашу сторону направлялся Мальвин, ловко лавируя между танцующими. Увидев меня, он откинул со лба светлые пряди и криво усмехнулся мне знакомой улыбкой. «Он что, с ума сошел?» Я растерянно моргнула. «Или понимает, что при всех не стану от него отбиваться? Или, как прежде, играет и в последний момент намеренно пройдет мимо, как всегда проходил мимо Чижика?» «Чертов Мартышкин!» Я оглянулась. Ульянка тоже заметила Мартынова и остановилась. Ее глаза распахнулись, и я тут же, опустив голову, дернулась в сторону, понадеявшись, что кто-нибудь из парней на танцполе пригласит меня, если я не успею сбежать. «Сегодня я уже танцевала с двумя. Почему, черт возьми, не сейчас?» «Анфиса!» «Что?» Я остановилась, пригвождённая к полу этим голосом. Повернулась, полагая, что мне показалось. Мальвин был уже рядом и даже руку протянул к моему запястью. Но не его я увидела, когда подняла лицо, а своего сокола. Стремительного охотника, появившегося здесь словно из ниоткуда. «Сокол, ты?» Мартынов обернулся. «Какого?» «Сева, иди погуляй, она моя». Он легко отодвинул друга с дороги, освободив для себя место, даже не подозревая, как я рада его видеть. Но прежде чем сама потянулась навстречу парню, а его руки нашли меня, сомкнулись на талии и притянули к крепкой груди, Я успела заметить оторопелое изумление в голубых глазах бывшего. Шок, с которым ему только предстояло справиться. «Сокол? Я же сказал, Мартынов! Как хорошо мне знаком этот рык! Потом! Не до тебя!» Мне тоже больше не было никакого дела до Мальвина. Ни до кого вокруг. В этом клубе, за его пределами, в целом мире. Я не могла поверить, что обнимаю Артема. Он не оставил мне времени, ни единого шанса на трусость или сомнения. Я только успела произнести его имя, как жадные губы сокола нашли мои. Руки крепче прижались к парню, ладонь скользнула по спине и накрыла затылок. Пальцы зарылись в мои волосы, и Артем углубил поцелуй. Сильным языком заставил меня раскрыть губы и подчиниться натиску. Почувствовать вкус его желания и откликнуться, ответить самой. «Да». Я обвела руками шею и закрыла глаза, притягивая сокола ближе. Вряд ли мы целовались как сумасшедшие, никакой суеты. Мы целовались как любовники, слившись в откровенном, бесстыдном поцелуе, за которым стояли голод и жажда неутоленного, снедающего нас желания, которому, наконец-то, дали свободу. И нет, ничего не смущало меня. Ни чужие взгляды, ни удивленные голоса. «Инка, это же Сокольский! Или я сплю?» «Ну ни хрена себе! Крылова, ты лучше скажи, это же наша Фанька с ним?» «Девочки, что происходит? Это съемки скрытой камеры, и нас разыгрывают? Когда это сокол снисходил до простых смертных?» Рядом с Артемом все перестало существовать. Он здесь главенствовал, брал, что хотел, и я не имела ничего против. Звучала необыкновенно красивая баллада. Скрещивались вспышки и лучи лазеров, а мы, стоя посреди танцпола, упивались друг другом. Иначе не скажешь. «Мальвин? Кто такой Мальвин? Ульяна, девчонки? Клуб? Где это все?» Все исчезло. Сейчас мы с соколом находились между небом и землей, и нам хотелось большего, гораздо большего. Все во мне билось, пульсировало жизнью, сжималось до атома и взрывалось сверхновой, не давая оторваться от парня. Мы с трудом и не сразу смогли разорвать поцелуй. Артем прижал меня к своему плечу и выдохнул в ухо, не отпуская затылок. «Анфиса, не могу. Давай уедем отсюда, сейчас». Мне все не удавалось восстановить дыхание. «Давай. Куда?» «Домой». «А как же Лука?» Мы оба понимали, о чем речь, и было в этом понимании особое острое удовольствие, натягивающее чувство до предела. «Отец забрал брата на ночь, они уехали. Мы будем одни». Горячие губы коснулись мочки уха. «Артем!» Под ладонями натянулись сильные, мускулистые плечи. Как же приятно ощущать этого парня так близко. «Зачем ты ушла? Анфиса, зачем? Я чуть с ума не сошел. Представила, что ты здесь с кем-то и... Пошли!» Мы смогли оторвать друг от друга губы, но не руки. Сокол крепко держал меня возле себя, пока стремительно вел сквозь толпу к бару. Кажется, Лёшка открыл рот, да так и завис при виде нас, а Макс присвистнул. Неважно. Артем схватил куртку и кинулся к гардеробу, где уже мне пришлось одеваться так быстро, как только могу. Руки дрожали, а взгляд все равно ничего не видел, кроме серых глаз, горящих на лице сокола. Артем подвел меня к Тойоте уверенным шагом, не сомневаясь в моем намерении увезти из клуба. Открыв дверь, отпустил ладонь, усадил внутрь и только потом забрался в машину сам. Включил зажигание и снова крепко меня поцеловал. Долгим и жадным поцелуем, от которого сердце застучало в горле и разорвалось дыхание. Я потянулась к нему, но он резко отпустил меня и вцепился в руль, уставившись перед собой. «Анфиса, все, что мне сейчас нужно и чего я хочу, это ты. Но мне необходимо сосредоточиться на дороге. Не позволяй мне до тебя дотронуться, иначе для нас все начнется прямо здесь, ты понимаешь?» «Понимала ли я? Еще как». Я кивнула, облизнув припухшие губы. Волосы даже не попыталась пригладить, чувствуя, как горят щеки. На всякий случай пристегнула себя к сиденью ремнем безопасности. Даже порывистое дыхание Артема заводило меня не меньше, чем серый взгляд. Я тоже должна держать себя в руках. «Да, не смей меня трогать, Сокольский», — произнесла хрипко, на миг прикрыв глаза ресницами. «Ни в коем случае, даже если я буду тебя умолять. Ночь, полнолуние, и я ужасно опасна. Если укушу, ты будешь принадлежать мне вечно». «Что я такое сейчас сказала? Несу какой-то бред. Еще подумает, что я сумасшедшая». Но сокол улыбался. «Чертовка ты, а не чиж!» Довольно выдохнул и повел машину улицами ночного города, глядя перед собой, все время срываясь на ускорение и ударяя по тормозам. Мы молчали, но натяжение между нами продолжало звенеть эмоциональным нервом. «Нет, Артем, еще нет!» Покачала я головой, когда пришло время выбираться из машины. Опередив парня, побежала к подъезду, но, обернувшись, поскользнулась каблуком на ледяной корке и со смехом села попой в сугроб. Голова кружилась, как у пьяной. А может, всему виной коктейль «Маргарита», выпитый за компанию с девчонками? Хотя до шального поцелуя сокола я вовсе не чувствовала хмеля. Артём ловко подхватил меня, тем самым нарушив собственную просьбу и мой запрет. «Иди сюда, мой опасный чижик!» Смахнул без стеснения с пятой точки снег и обнял, приблизив наши лица. «Я слишком долго за тобой охотился, чтобы испугаться одного жалкого укуса». Лифт доставил нас на седьмой этаж в один длинный поцелуй, а в квартиру мы уже ввалились, раздевая друг другу на ходу, включив на ощупь, а скорее наотмашь, боковой светильник. Куртка сокола отлетела куда-то к стене, а за ней упали мое пальто и шарф. «Нет, Чиж, я сам». Сокол сбросил обувь и присел передо мной, уперев колени в пол. С особым, жадным удовольствием погладил ноги, снял с меня сапоги и поднял тяжелый взгляд к бедрам и выше, забираясь ладонями под платье, вздергивая вверх плотную эластичную ткань. Я знала, что он увидит под ней. Сегодня на мне было мое лучшее белье, тонкое, черное и кружевное. Совсем не синее бикини в горошек, старенькое и застиранное, в котором он застал меня в ванной комнате. И все же я смутилась, несмотря на то, что чувствовала острое волнение, когда горячие пальцы сжали бедра чуть ниже ягодиц, а затем и губы сокола прикоснулись ко мне сквозь капрон. «Артём!» Я погладила его волосы, позвав по имени, замолчала, не зная, что сказать. Он сам поднялся на ноги и одним ловким движением стянул с себя водолазку, оставшись в джинсах. В полумраке прихожей горел его потемневший взгляд, остановившийся на моих губах. Сокол прижался ко мне. И клянусь, у меня перехватило дух, и в который раз оборвалось дыхание от его тепла и запаха. От близости наших разгоряченных желанием тел. «Анфиса!» — прошептал у самого лица, касаясь своим лбом моего, уперев руки в стену по обе стороны от моей головы. «Пожалуйста, не говори «нет». У меня обмякли ноги и закружилась голова. Разве такому откажешь? Я же обычная девчонка, которая мечтать не могла ни о ком подобном. Я сама его целовала, обхватив ладонями красивое лицо. Нашла губы, чтобы прошептать в ответ. «Не скажу, только не сегодня». Он тут же притянул меня к себе и обнял. Замер на секунду, но за нежностью снова вспыхнула страсть, и руки сокола вернулись на мои бедра. Сжали ягодицы, поползли по спине, исследуя, приручая под тягучий сладкий поцелуй парня, который не оставлял права на стыд. Артём хотел меня, я это чувствовала. Не вела в инициативе, но с готовностью отвечала. Он легко снял с меня платье, оставив стоять у стены в одном белье и колготках. Бюстгальтер из кружева с тонкой нейлоновой сеточкой почти ничего не скрывал. Я никогда не стыдилась своей груди. По девичьи налитые, красивой формы. Но упругие полукружия сейчас прикрыли рассыпавшиеся по плечам волосы, и сокол нетерпеливо отвел их в сторону, открывая меня своему взгляду. «Чиж, посмотри мне в глаза», — с придыханием сказал. «Да». Теплые губы прикоснулись к моим. «Я знаю, что прошу для себя слишком многого, но я хочу увидеть тебя при свете. Думаю, это будет справедливо, учитывая, что я сам стою перед тобой почти раздетый». «Шутник». Я поймала губами его улыбку. «Вовсе нет», — Артём качнул головой. «Уверен, что сниму с себя эти чёртовы джинсы быстрее, чем ты вот эту штуку». Он осторожно провел пальцами вдоль узкой бретельки на плече, посылая по коже мелкие мурашки. «Я могу с ней сам справиться, Чиж, не сомневайся». Игриво прикусил мой подбородок, а затем поцеловал в шею. «Но хочу, чтобы ты сделала это для меня. Сама». Я шумно вздохнула, и он тут же прошептал змеем-искусителем, поймав у рта мое дыхание. «Зная, как сильно я тебя хочу». Сокол не отличался стеснительностью. За то время, что мы вместе прожили под одной крышей, я успела это понять. Он всегда вел себя свободно и уверенно, лишний раз не кичась тренированным телом, но и не пряча его от моих глаз. А значит, и в близости был такой же, свободный и раскованный. Я посмотрела на гладкие, тугие бицепсы и четкий рельеф широких плеч и, не удержавшись, провела по ним ладоням. Да, мне тоже хотелось его трогать и познавать. Мне это нравилось. Не так давно я спала с ним, он обнимал меня, и я еще не успела забыть. Да чего этот парень восхитителен? «Анфиса!» — беззвучно выдохнул Артём, но я уже кивнула, чувствуя нетерпение в пальцах, сжимающих мои бедра. «Кивнула?» «Кажется». Завела руки за спину и под обжигающим серым взглядом расстегнула бюстгальтер. Чуть замешкалась в сомнении, но все-таки спустила бретель с плеч, постепенно оголяя грудь. Все-таки есть какая-то магия в том, чтобы обнажаться перед своим мужчиной. Сейчас, в этот момент, сокол был моим, и отблеск возбуждения и упоения увиденным отразился в его глазах. Я опустила руки, и под горячим взглядом вершинки тут же приподнялись и сжались, став упругими. «Фанька, Фанька, неужели это ты? Стоишь полураздетая перед соколом, бесстыдно себя показывая, предлагая, соблазняя. И тебе это до безумия нравится. Вот это опаляющая кровь предвкушения битвы чувств и тел между мужчиной и женщиной. Это игра, первобытная, человеческая. Так задумала природа, и так тяжело этому противиться. И соколу нравится. Да чего же приятно это понимать потому, как вздымается на жадном вздохе сильная грудь. Чиж, я еще никогда не видел ничего красивее. И ведь хочется верить. Сердцу хочется верить словам сегодня, сейчас. Верить тому, что так и есть, и ты для него действительно лучше всех. Разве не в этом сила мужчины? Твоего мужчины? Того самого, при взгляде на которого можно себе признаться, что хочешь его. Хочешь с ним. Хочешь. Потому что он уже пробудил в тебе то, что именно тебя, да, тебя, а не другую, делает женщиной. Большие пальцы сокола задели тугие вершинки, а потом и грудь накрыли теплые руки. Чуть сжались, дрогнув, наслаждаясь наполненностью в ладонях. Позвоночник пронзила сладкая боль, и я охнула от этого прикосновения. Острого, на грани крика, словно отозвались оголенные нервы. И поцелуй, вновь глубокий и пронзительно тягучий, сносящий крышу. Но почему сокол целует так, как будто на самом деле делает своей? Это даже не нежность и познание, это другое. Проникновение в другого человека, вспарывающее все защитные оболочки. Обмен дыханием и сцепление душ. Попадание в кровь, заражение. Господи, это то, что способно нас убить и возродить из пепла. Это что-то волшебное, похожее на маленькую смерть. Анфиса! Артём вдруг обнял меня за плечи, прижав к себе. «Я с тобой с ума сойду!» — выдохнул в волосы. «Кажется, я начинаю понимать, что такое подлинное удовольствие. Скажи, если я в чём-то не смогу себя сдержать, и я попробую остановиться». Он и правда не мог, а я не хотела сдерживать. Ладони легли на спину, скользнули под резинку колготок и потянули вниз. Почувствовав под руками голые бедра, я снова услышала свое имя и сама нетерпеливо помогла вещи слететь с лодыжек. До комнаты было каких-то пара метров, и я призналась, что меня не держат ноги. Зато руки сокола держали крепко, и через секунду мы оказались в кровати. В постели, где все пахло им и обещанием, что сегодня мы уснем вместе. Артём опустил меня на подушку, но нам обоим хотелось спешить, и джинсы он снимал в торопях, всего на миг оторвавшись от меня, чтобы тут же вернуться. Накрыть собой, горячим и готовым идти дальше. Он не мог сдержаться и дал мне почувствовать свое желание, вжимаясь в бедра, торгаясь в рот языком. И это тоже было очень похоже на крик, тугое прикосновение и давление между ног. Еще не близость, но сладкое обещание. Сокол спустился ниже. Поцеловал плечо и, наконец, нашел грудь. Сомкнув губы на ореоле, перекатил языком сосок и со стоном поднял голову, приблизившись. Наши взгляды встретились, рассеяв темноту комнаты. И я скорее угадала, чем услышала. «Чиж, не могу больше. Хочу быть в тебе, сейчас». Я поняла, чего он ждет, и ответила. Оторвав затылок от подушки, погладила сильную шею. «Да», — повторила, затягивая в сеть своего омута. Не разрешая вернуться, поцеловала сама. «Да!» Остатки одежды мешали, и бикини слетело с меня, затерялась в кровати, сдернутая нетерпеливой рукой Артема. За ним последовали боксеры. Он не врал, когда обещал быстро раздеться. С этим сокол справился за нас двоих и тут же вернул ладонь на грудь. Поглаживая меня, прошептал жарко в ухо. «Анфиса!» Так, как будто ему нравился звук моего имени. «Чиж!» Кожа под рукой горела, и я с силой втянула в себя воздух. Когда пальцы Артема поползли вниз, легли на живот и пробрались между ног. Он снова склонился ко мне, то подхватывая, то отпуская губы. Сейчас каждое движение и прикосновение приносили столько эмоций, что от острых ощущений можно было задохнуться. Колени, подрагивая, разошлись. И это тоже была я. Мое тело и мое желание. Внизу живота щемило и трепетало жаркой пульсацией ожидания. Я сжала плечи сокола, когда ощутила в себе его палец. Пальцы. Сначала неглубоко, потом глубже. Артём поглаживал, растягивал. Ладонь касалась чувствительного места. Я услышала собственный стон, тихо сорвавшийся с губ в тишину комнаты. По телу прошла дрожь, и мои бедра приподнялись навстречу ласке, требуя большего. Взрыва того пучка ощущений, который уже искрил и переливался во мне. «Артём, я хочу тебя! Пожалуйста!» «Неужели это сказала я?» Смущение заставило прикрыть глаза, но не отпустить плечи парня. Сейчас я готова была его умолять, сама жадно целуя в ответ, Настолько потрясающими были чувства. «Да, подожди, моя хорошая». Сокол отстранился и сел, лихорадочно шаря рукой по постели в поисках джинсов. Вывернув карманы, громко чертыхнулся. «Чёрт, совсем забыл, что перестал носить эти штуки с собой. Сейчас». Он ринулся из комнаты, и что-то загромыхало в прихожей, а затем на кухне. Вернувшись, Артём забрался на кровать и легко притянул меня к себе, подхватив подмышки. Обнимая, признался, не в силах сдержать смех. «Я еще никогда в жизни так быстро не бегал за презервативами!» — рассмеялся. «А все ты и Фанька виновата!» — склонив голову, поцеловал. «Все ты! Хитрый зеленоглазый чижик!» «Ну?» — заурчал в ухо, поймав мою ладонь и прижав к паху. «Наденешь сама, м? Ого! Краска не то смущения, не то удовольствия затопила щеки и шею. «Тебе понравится!» — пообещал мой искуситель, лизнув уголок рта. «Уже нравится. Я не из стеснительных». «Ясно». Сокол снова рассмеялся, поглаживая себя моей ладонью. Глядя на меня с хитрой улыбкой, разорвал зубами верх упаковки и, отодвинувшись, встал на колени, чтобы раскатать презерватив по длине. Я смотрела ему в лицо, радуясь, что тени ночи отступили. Я могу угадать эмоции на его лице. «Ты похож на девичью мечту», — внезапно призналась, не сумев сдержать слов. Настолько все было ярким рядом с ним. Даже это сексуальное действие, в котором он оставался собой. «Нет, чиж». И не подумал согласиться со мной парень. «Я похож на голодного котяру, перед которым поставили очень аппетитное блюдо. Очень. И он никак не может определиться». Сокол уложил меня на подушку, накрыв собой. «Вылокать ему его или вылизать? Но определенно стоит начать с губ». Мы начали с губ, но заканчивать не собирались. Я гладила его тугие мышцы спины, царапала кожу, постановала и выгибалась, потому что сдержать себя не было никаких сил. Он проник в меня осторожно, но брал с желанием, и я отвечала рваным дыханием, сорвавшись на пике тихим звуком его имени. «Анфиса!» — Сокол смотрел на меня, растянувшись рядом, такой сильный и уверенный, что любой девчонке было бы комфортно с ним. Его рука ласкала мою грудь, и так хотелось верить, что ночь для нас будет длиться вечно. «Ты совершенно!» Вдруг сказал. Я смутилась, чувствуя, как горло подкатил комок. «Не выдумывай, Артём», — попросила. «Я больше не верю в сказки». «Даже и не думал», — очень серьезно возразил парень. «Ты просто не знаешь», — щелкнул по носу. «Ничего-то ты о себе не знаешь, глупый чиж», — повторил. «Такой же вкусный, как фисташковое мороженое». «Ну, спасибо». Но я улыбалась. Было приятно слышать такое сравнение и чувствовать себя особенной в этот момент. «Пожалуйста», — потянул меня на себя Артём, откидываясь на спину. Потребовал, обхватив ладонями ягодицы. «А теперь скажи, что я не сделал тебе больно». «Нет, ты что?» «Тогда скажи, что хочешь меня. Потому что хотеть одному так сильно, как хочу тебя я, чиж, обидно». «Ты знаешь ответ». «Скажи». Вот же упрямый, но сопротивляться его рукам и губам невозможно. «Хочу. Да, я хочу тебя». «Да чего же приятно самой целовать его». «Значит, ты не против и попробуешь справиться с этой резиновой штукой, да?» «Что?» Артём вмиг подмял меня под себя, нависнув сверху. «Ну, Фанька!» Приник к шее, щекоча дыханием. Потёрся они с живота бёдрами. «Признайся, что он тебе понравился!» «Сокольский!» Но я попробовала, смущаясь и смеясь. Никогда бы не подумала, что Соколу это доставит удовольствие, моё смущение с улыбкой и его направляющие руки. И даже призналась, что он мне нравится. Там нравится. Мы оба этой ночью словно сошли с ума, к утру совершенно обессилев и потеряв стыд. Желание не проходило и не проходило, между ног соднило, и когда рассвет заглянул в комнату, мы, наконец, закончили. Уставшие и мокрые уснули после душа, едва наши головы коснулись подушки. Когда Артём проснулся, далеко за полдень, я лежала, прижатая к постели его рукой и бедром, и смотрела в окно. «Привет, чиж». Он вздохнул и зарылся подбородком в мои волосы. Нас укрывало одеяло, и, немножко полежав, Артём убрал руку и потянул его вниз. Но я вернула. «Чиж!» «Привет!» — ответила, повернув лицо навстречу серому взгляду, который сейчас казался кристально чистым и пронзительным. Улыбнулась, но улыбка получилась ломкой и тут же истаяла. Как истаяла вся моя ночная смелость. Я снова посмотрела в окно. «Ты все хорошо?» — спросил Сокол, напрягшись. Губы пекли, между ног по-прежнему ныло, но в целом тело чувствовало себя здоровым и удовлетворенным, чего нельзя было сказать о настроении. С пробуждением пришло отрезвление и осознание глубины совершенной ошибки. Но не считая страха, охватившего меня при мысли, насколько слепо я вчера смогла забыться, со мной все было относительно хорошо. Последний час я лежала, уговаривая себя вычеркнуть из памяти прошлую ночь и постараться справиться с чувствами к Артему, даже если будет очень больно. Но больно было уже сейчас. Стоило только вспомнить, на что мы решились, и представить Сокола с другой. С Анисимовой, с Викой, с бара, неважно. Вспомнить, каким холодным и циничным он может быть, если хочет. Нет, лучше уж первой прекратить это помешательство. Прежде чем однажды, возможно, уже в ближайшем будущем, реальность настигнет меня и снова расколет на части, когда Артём наиграется, оставив игрушку у обочины. И по делам. Честное слово, по делам. Я же сама еще недавно просила Ульянку быть осторожной. И сама нырнула в омут под названием Артём Сокольский с головой. Глупый чиж. Совершенно справедливо глупый. Забывший о боли предательства и вновь угодивший в силки. Только на этот раз будет еще больнее. Потому что, несмотря на первый опыт, закончившийся неловкостью и болью, именно Сокол сделал меня женщиной. Да, все в порядке, Артём. Мы лежали голые, ночь изменила нас, сблизила физически, но не притушила трепет, и кожу по-прежнему покалывали иголочки от близости Сокола. Он спал, обхватив меня рукой и прижав к себе. Тихо дышало в волосы, а сердечко ныло. За окном стоял по-зимнему солнечный день, и я попросила, стараясь не смотреть Соколу в глаза. «Мне нужно в ванную комнату. Ты не мог бы отвернуться? Я хочу одеться». Где-то в смятой постели валялось мое бикини, которое так просто не отыскать, а в прихожей у стены — бюстгальтер. Но в шкафу висел халат, лежали пижама, спортивные штаны и сменное белье, и до него было каких-то 5 шагов. Артём пошевелился и убрал ногу, но сам не отодвинулся. «Чиж, я видел тебя всю. Перестань. Это же глупо после всего стесняться друг друга. Мы не дети». «Верно, не дети. Здесь он прав. Еще 7 часов назад я и сама была смелой и потерявшей голову. Но не сейчас». «Я знаю», — согласилась, понимая, что выгляжу глупо. «Но все равно не могу вот так». Артём тронул меня за руку, переплетая наши пальцы. Я снова попыталась улыбнуться. Было несправедливо обижать его или винить, но улыбка, едва появившись, потухла. Он привстал и коснулся губами моих губ. Задержался у лица, глядя на меня, но я не ответила. Просто смотрела на него, распахнув глаза, не понимая, что мне со всем этим делать и куда бежать. Как жить дальше? Пальцы вцепились в край одеяла, и Сокол нахмурился. «Чиж, да что с тобой?» — спросил участливо. «Не знаю, какие мысли роятся в твоей голове, но больше никаких пижам с мышами и матрасов на полу. Это просто утро и просто мы. Ничего не изменилось, слышишь?» «Артём, пожалуйста. Скоро приедут дядя Вася с Лукой, нам надо одеться». «Вряд ли то, что мы вместе спим, станет для них сюрпризом. Мы с тобой смогли убедить всех». «И себя?» — не сдержалась я. «Себя тоже?» «Анфиса». Он не отвернулся, и мне пришлось уступить. Волосы высохли спутанной волной и касались поясницы, когда я встала и подошла к шкафу, ни капли не кокетничая, а скорее робея под внимательным взглядом, чтобы взять вещи. Ушла в ванную комнату, не забыв запереть за собой дверь на замок. Губы даже после сна остались яркими. Тело было чистым и до сих пор пахло гелем для душа, которым Артём меня вымыл. Внизу живота, над лобком, маленьким пятнышком темнел засос. Я посмотрела в зеркало и закрыла лицо ладонями. С ума сойти! Дав себе минуту времени, дрожащей рукой открыла кран и умылась. Почистила зубы, расчесалась, наплевав на красоту, заплела косу и вползла в халат. Запахнула ворот у самой шеи, думая о том, что надо бы уже выйти. Надо, Фанька. И как-то смотреть Соколу в глаза. Надо, если получится. Получалось не очень. Я растерянно вздрогнула, когда он вошел на кухню, куда я ушла, не найдя смелости вернуться в комнату, и позвал по имени. Присел перед стулом, на котором я сидела, и надел мне на ноги носки. «Холодно, Чиж, а ты босиком». «Спасибо». «Анфиса, скажи». Сокол оделся в футболку и домашние брюки. Его ладонь лежала у меня под коленом, и большой палец выводил на коленной чашечке узоры. Мы встретились взглядами. «Почему? Я что-то сделал не так? Обидел тебя?» Я не собиралась винить Артёма, только не его. Это был мой неусвоенный урок и мои ошибки. «Нет», — качнула головой. Постаралась улыбнуться, но на этот раз и вовсе не получилось. «Не думай так, пожалуйста», — попросила. «Ты же знаешь, что я сама хотела. Дело не в тебе». «А в ком, Чиж?» Сокол нашел мою ладонь и взял в свою. Заиграл желваками на скулах, прежде чем сказать. «Я тут подумал. Фаня, я заметил, что ты неопытна, но, возможно, не догадался, насколько. В этом все дело. Вчера я совершенно потерял голову и мог...» «Нет, со мной это не впервые». Ну вот, смущение, наконец, накрыло меня и поползло по шее и скулам пятнами. Но я заставила себя смотреть Артему в глаза. «Было один раз. Давно». Пальцы на моей руке сжались, а голос Сокола моментально просел. «С кем?» — тут же спросил он, и, скорее всего, раньше, чем успел подумать, а вправе ли задавать подобный вопрос. Я отняла ладонь и медленно вернула на стол, чувствуя, как пылают щеки. Как всегда, в сложный момент посмотрела на губы парня, чтобы не смотреть в глаза. «Артём, мне кажется, что это слишком. Я же не спрашиваю тебя о твоем первом разе». Но Сокол, в отличие от меня, и не подумал смутиться. «А ты спроси, Чиж», — усмехнулся уголком рта. «И я расскажу. Самому стыдно вспоминать, как все произошло. Но я точно не был таким героем, как с тобой. Ты у меня исключительный случай». Я уже задыхалась, а потому встала и подошла к окну. «Вот и мне стыдно», — призналась. «А еще обидно, потому и не хочу вспоминать». «Анфиса». «Артём, ну зачем тебе?» Повернулась, выдохнув почти с мольбой. «Чужие истории мало кому интересны». «Ещё не знаю», — неожиданно упрямо ответил Сокол. «И ты не чужая мне, Чиж, только не ты». Я смотрела на него, а он на меня. Не спешила отвечать, не до конца понимая, что Артём имеет в виду. Но он и не торопил. Между нами сейчас трепыхалась жалкая завеса прошлого, из-за которой так легко было извлечь любую тайну и любой стыд. Так неужели тому виной сблизившая нас ночь? Мы встречались в школе. Долго. Почти 4 года. Он был старше меня и однажды уехал учиться в другой город. Я любила и обещала ждать, верила, что это навсегда. Все случилось в день моего выпускного. Мне было 17, я сомневалась, и, кажется, у нас не очень-то получилось. Все было неловко, больно и быстро. И сегодня мне неприятно об этом вспоминать. А дальше? А дальше все закончилось. Я оказалась недостаточно хороша для него. Появились девушки, популярные друзья и тусовки. Любовь прошла, и сказка, едва начавшись, не рассказалась. Так бывает. Мы давно не вместе, никогда не будем. «Значит, это он тебе постоянно названивает?» — догадался Сокол. «Твой сосед». Я промолчала, и парень закончил сам. «Похоже, Чиж, он так не думает». Что думал о нашем общем будущем Мальвин, знать не хотелось. После вчерашней истории в клубе я была уверена, что его гордость подобного не перенесет, и он, наконец, оставит меня в покое. А вот о девчонках из группы и друзьях Сокола задуматься следовало. Придумать, как в понедельник в университете объяснять всем вчерашний поцелуй. Оптическим обманом или новогодним розыгрышем? «Мне все равно», — призналась. «Если я когда-нибудь и буду вспоминать свою первую близость, то с тобой, Артём, не с ним», — сказала и замолчая, зная, что это правда. «И все-таки, Анфиса», — осторожно отозвался Сокол, возвращая разговор к тому, с чего начал. «Почему?» «Если бы так легко было ответить». Я подняла руку и сжала у горла ворот, облизнула губы, ставшие от волнения сухими. «Нет, ты меня ничем не обидел, не думай. Дело во мне. Понимаешь, вчера все случилось неожиданно, и теперь я не знаю, что со всем этим делать. Для меня это все непросто». Сокол стоял в 2 шагах у стола и смотрел мне в лицо, не отпуская взгляд. «Но, Чиж, между людьми все так и происходит», — сказал, усмехнувшись своим словам, как чему-то само собой разумеющемуся. «Зачем что-то делать, когда все и так понятно? Люди хотят и получают, или не получают. У каждого своя удача и свой путь. Разве нет?» «Мы хотели этого вместе», — я кивнула, соглашаясь. «Да, хотели». Опустила руки и наполовину отвернулась от парня. Растерянно провела ладонью по столешнице кухонного шкафа, вздохнув своим мыслям. «Скорее всего, ты прав, Артём. Я же говорю, дело не в тебе. Ты замечательный и наверняка об этом знаешь. Просто мне всегда казалось, что мало хотеть. Должно быть что-то еще между людьми, не только желание». Я подняла голову и оглянулась на Сокола. «Думаешь, это глупо?» Он не ответил, и я посмотрела на дверь. Обняла себя руками за плечи. «Знаешь, я, наверное, пойду». Артём в 2 шага догнал меня и прижал к спине, обхватив руками. «Чиж, успокойся!» Остановил, притягивая к себе. «Давай сядем и попьем чай. Просто поговорим. Хочешь, я попробую тебя удивить и признаю, что умею жарить картошку? Ты же хочешь есть? Ну кивни. Я же знаю, что хочешь. Обещаю отдать тебе самые вкусные кусочки, румяные с корочкой. Только не грусти, слышишь? Все будет хорошо. Он зарылся лицом в мои волосы, еще крепче обнимая. Прижался губами к шее, целуя, и меня снова словно обожгло огнем, отбирая дыхание. «Чиж, чиж, чиж, чиж!» Артем прошептал у виска. «Ты одна у меня на уме. С тех пор, как появилась, ни о ком думать не могу. Я даже во сне люблю тебя». Я замерла, и сокол тоже. Слова прозвучали и застыли в воздухе, обернувшись для нас неловким молчанием. Не знаю, сколько бы мы так простояли, если бы не звонок у двери, не Василий Яковлевич с Лукой, шумно ввалившийся в квартиру. «Привет, молодежь! Греетесь на кухне? Вот это правильно! А на улице-то мороз, ух, уши отваливаются! Мы тут с Лукой по рынку пробежались, как зайцы, трусцой! Купили вам к празднику шампанское, апельсины и елку. «Фаня! Артем, смотрите, какая!» Радостно засмеялся мальчишка, выпрыгивая из-за спины отца с деревцем в руках, туго перетянутым упаковочной сеткой. «Мы выбрали самую красивую! А еще в коробке игрушки и гирлянда. Фанька, ты любишь наряжать елку? На ней шишки есть, настоящие!» «Ну, молодежь, вы даете. Телефон отключен, в соцсетях тишина. Да к вам как в тайгу, не дозвониться!» Безапелляционно заявил дядя Вася, входя в комнату, и вдруг смущенно попятился назад, увидев беспорядок в постели. «Да вы тут, похоже, момент одиночества праздновали». «Да, Лука», — обернулся к сыну. «Кажется, не вовремя мы с тобой приехали». «Здравствуйте, Василий Яковлевич». Я поздоровалась, краснея от воспоминаний о том, чем мы с соколом в этой постели занимались. «Что вы? Проходите на кухню, сейчас сделаю чай». «Артем, ну и противная же эта Сусаночка», — услышала за спиной откровение Луки, пока доставала чашки и готовила чай. Старший Сокольский в это время мыл в ванной руки. «Сначала улыбалась мне и подсовывала печенье, а когда твой папа вышел, сказала, чтобы я не надеялся ее растрогать смазливой мордашкой. И что этот хитрый номер у нас с Алисой не пройдет. А какой номер, я не понял. А ты как думаешь?» Чай был горячим, дядя Вася с Лукой в хорошем настроении, и пока мужчины разговаривали на кухне, я быстро оделась и вышла в прихожую. «Чиж, ты куда?» — удивленно окликнул меня Артем, поднимаясь со стула. «Ты разве не посидишь с нами?» «Нет, я на работу в Маракану. Пора мне». «Анфиса, стой!» Сокол поймал мою руку, останавливая. Его слова по-прежнему ощущались между нами определенной неловкостью, и было непросто смотреть в глаза. Цепкие и в то же время непривычно ласковые. «А ты можешь не пойти?» — с надеждой спросил. «Теоретически могла, хотя Тимуру в эти предновогодние выходные наверняка требовалась помощь в баре». Но мне сейчас необходимо было почувствовать хоть какое-то движение, чтобы успокоиться и разобраться в себе. «А разве у тебя нет тренировки?» — задала встречный вопрос. «Есть, но уже в 20:00 я буду свободен. Да и какая разница, чиж, плевать. Я думал, мы могли бы...» Я отняла руку, вползла в пуховик и нахлобучила шапку. «Артем, я не могу сидеть на твоей шее. Стипендия не резиновая, а я так и не выходила на работу всю неделю. Надо хоть что-то заработать к празднику. Малышне подарки купить и брату». «Анфиса». Запястье снова оказалось в сильной руке сокола. «Да что ж такое-то?» Сердце лихорадочно застучало. Мне хотелось быть с ним рядом и хотелось бежать. Хотелось забыться и отдаться его рукам. Он прав, ничего не изменилось. Он и сегодня остался все той же девичьей мечтой, способной в любой душе зажечь надежду, а я все той же Фанькой Чижик. «Господи, ну почему это вновь случилось со мной? Почему? Мне казалось, что я все смогу предугадать, что никогда больше». И вот снова сердце любит и не хочет понимать, что это просто путь-дорога, каких будет множество. Что люди хотят и получают. Что не все любовь и не каждой надежде дано сбыться. Губы сокола накрыли мои, и я не смогла не ответить. Погладила шею и волосы, чувствуя, как в груди острыми краями ворочается грусть. «Останься, чиж». «Извини, Артем, но мне правда надо идти». Работа не ладилась, все валилось из рук. Маракана ближе к вечеру наполнилась людьми, и пришлось с официантами обслуживать столики. «Фанька, что с тобой?» — спросила сердобольная Райка, когда я в третий раз не откликнулась на свое имя, забирая заказ. Сашка-бармен тоже с интересом взглянул в мою сторону. «Чижик, ты что, влюбилась?» — отпустила смешку. «Какая-то ты странная сегодня. Кстати, я тебе звонил, хотел узнать, выйдешь в нашу смену или нет, но ты не ответила. С телефоном что-то случилось?» С телефоном все было в порядке, вот только включить его я забыла, да и зарядить тоже. Ночью оказалось не до того, а вечером все мои мысли занял сокол. Наверняка звонил не только Сашка, но и родители. Я спохватилась. «Сань, дай зарядное устройство, срочно! Рай, отнеси заказ на 4-й столик!» сунула девушке в руки поднос с коктейлем и пивом. «Я на минутку!» и выбежала из зала в подсобку. Родителям позвонила, выслушала справедливый нагоняй от мамы, а от старшего Чижика — требование прислать номер телефона Артёма на случай срочной связи. От Мальвины звонков не было, ну хоть что-то. В ленте висело несколько звонков от девчонок из группы и 6 от Матильды Ивановны. Я понимала, что им с Милой Францевной интересно узнать, как для меня прошел вчерашний вечер, и не ошиблась. «Фаня, детка, ну как дискотека? Наплясалась?» — задорно хохотнула баба Мотя. «А мы с Милкой за тебя еще коричневого ликерчика хлебнули!» Я не смогла не улыбнуться. «Это был ночной клуб, Матильда Ивановна». «Да все равно, трясучка. Лучше скажи, ты танцевала?» «Еще как». «С самым красивым парнем?» — навострила слух баба Мотя. «Или какой достался?» «Да, с самым». «Ура!» — обрадовалась старушка. «А я что говорила? Слушайся Милку и будешь королевна. А я тебе, Фань, чего звоню?» Голос бабы Моти стал серьезнее. «Новость у меня для тебя есть, радостная». «Какая?» «Племянничка моего повязали вчера, ворюгу проклятого. Вот как ты ушла, а мы с Францевной-то лишнего хлебнули, так прямо из моей квартиры в наручниках и сковырнули. Попался, голубчик. Я тут уже с утра уборкой праздную. Да простит меня моя покойная сестрица, но такого страха мне на старости лет и даром не надо. Так что комнатушка твоя свободна. Как хочешь, так и въезжай. А Ирода я не пускала в нее». «Матильда Ивановна». «Что, девонька?» «А можно я сегодня приеду?» «Ну, конечно. Ты, наверное, снова в своей таракане маешься?» «Да, в маракане». «Приезжай, блины напеку. Оставлю ключи в почтовом ящике. Сама-то наверняка спать буду.